Часть вторая. По обе стороны узкого коридора было множество дверей. Очевидно, здесь, на третьем этаже этого огромного дома, выстроенного в эпоху грандиозной османской реконструкции, некогда располагались комнаты прислуги. Шарли молча шла по истертой ковровой дорожке, крепко держа Давида за руку. Ее недолгая эйфория миновала, и теперь она чувствовала, как стены буквально сжимаются вокруг нее, вытесняя из этого коридора в другой временной, заставляя снова отправиться в прошлое, населенное призраками невидимыми, но ощутимыми, беспощадными. Много лет назад она шла этим же путем, только тогда рядом с ней был не Давид, а его отец. Почти в самом конце коридора одна дверь чуть приоткрылась, и из-за нее показалась густая курчавая шевелюра. Шарли узнала Брижит. «Заходите быстрей!» – прошептала та, даже не поздоровавшись. Шарли ничуть не удивилась такому приему. Несколько дней назад она предупредила подругу о своем визите, но неожиданное появление в столь поздний час свидетельствовало о серьезности ситуации. Кроме того, обе женщины пережили вместе столько приключений и испытаний, что понимали друг друга с полуслова. Однако сколько раз они виделись за последние годы? 5, может быть, 6? Брижит даже ни разу не видела Давида с тех пор, как Шарли переехала в пригород. Все трое вошли в тесную гостиную, набитую восточными безделушками и пестрыми вышитыми подушечками. Две женщины молча обнялись. Шарли почувствовал, как горло сжимает судорога. Затем Брижит с явным волнением принялась разглядывать Давида. «Скажи-ка, ты меня помнишь?» – спросила она с наигранной веселостью, словно пытаясь не замечать обстоятельства встречи. Давид хорошо помнил эту шумную толстуху с молочно-белой кожей и влажными глазами. Правда, в его воспоминаниях она была еще не такой толстой и пахла от нее сейчас иначе, хотя трудно было понять, как именно, поскольку вся квартира была пропитана густым, тяжелым ароматом восточных благовоний, дым от которых плавал по комнате, мешая рассмотреть знакомые предметы и затуманивая картины прошлого. Но одна из них все же вспомнилась и вызвала у Давида улыбку. Та же самая женщина с густой копной завитых волос держит его на коленях и поет. «Это танец канареек», размахивая в такт его ручками, которые осторожно сжимают своих. И он хохочет. Брижит повернулась к Шарли. «Он действительно помнит», произнесла она с удивлением, даже с некоторым испугом, несмотря на то, что знала об особенностях Давида. Шарли кивнула, чувствуя, что вот-вот расплачется. Она не знала, была ли тому причиной нынешняя встреча, или ослабление напряжения, или слабая улыбка на губах Давида, как будто он понял, что нависшая над ним опасность на время отступила. Или же само присутствие Брижит внушило ей чувство защищенности, которое она всегда испытывала рядом с подругой и которое теперь, спустя 7 лет, снова вернулось к ней. Они с Брижит познакомились, когда обеим было по 13, на одной из тех светских вечеринок, которые устраивают богатые буржуа для своих отпрысков, чтобы понемногу ввести их в обширную и могущественную социальную среду, в которой им предстоит вращаться и добиваться успеха. Две девочки, одна хрупкая, с фигуркой балерины, другая настоящая валькирия, уже тогда с пышными формами. Обе стесненные непривычными нарядами и собственными комплексами, обе чувствующие себя одинокими, сразу почувствовали симпатию друг к другу. С тех пор они вместе осушили несколько сотен бокалов с коктейлями, порой напиваясь в хлам. Шарли помнила, как однажды Брижит выпила даже «Шанель номер 5» в ванной комнате хозяйки дома, где проходила одна из бесчетных вечеринок, предаваясь флирту с наследниками богатых семей и часто заходя гораздо дальше, особенно если сборища устраивались в загородных особняках, окруженных огромными парками. Однако, несмотря на то, что они вели себя в точности, как большинство ровесниц, их дружба была гораздо прочнее. Возможно, потому, что их совместный бунт против общественных устоев был чем-то большим, чем обычная подростковая блажь. Он был результатом отчаяния, возникающего от страха перед жизнью и ощущения своей полной неприспособленности к ней. От светских вечеринок они перешли к готическим тусовкам, шокируя близких нарядами и макияжем. Потом ко множеству других тусовок, бросаясь из одного романа в другой, пробуя всевозможные наркотики и ставя рискованные сексуально-наркотические эксперименты. Потом впервые сбежали от предков. А потом все окончательно понеслось под откос. Дальше и дальше от благопристойных буржуазных кварталов Атей, Сен-Клу, Марн-Ла-Кокет. Но все это время они любили и поддерживали друг друга. И ни одна из них ни разу не сказала себе даже в мыслях: «Я сделала неправильный выбор в этой жизни, до чего и докатилась». Однако итоги у обеих были плачевными. Мадмуазель Жермон стала убийцей в бегах, мадмуазель Биша – подтасканной толстухой, выброшенной на обочину жизни. «Я все приготовила», – сообщила Брижит. «Может, наш мальчик поспит?» «Наш мальчик». Она произнесла эти слова совершенно естественным тоном, как будто знала Давида уже много лет. Шарли кивнула. «В самом деле, Давиду хватит испытаний на сегодня». «Радость моя, давай мы тебя уложим спать в соседней комнате, хорошо?» Брижит отвела их в небольшую спаленку, еще более тесную, чем гостиная, где явственно ощущался запах гашиша. Вероятно, его курил недавний гость, столь поспешно отправленный хозяйкой в освояси. «Ну, располагайся», – мягко сказала Брижит, обращаясь к Давиду. Обе женщины дождались, пока он уснет, и на цыпочках вернулись в гостиную. Брижит взяла с бамбуковой этажерки небольшой чемоданчик и поставила его на стол перед Шарли. «Все здесь». Немного помедлив, Шарли осторожно приподняла крышку и невольно вздрогнула. Внутри лежали два паспорта, один на имя Ан-Шарль Жермон, другой – Софи Бердан. Первая существовала когда-то давно в другой жизни и была дочерью Шарля Жермона, крупного промышленника, и Лиан Масьер, домохозяйки. Хотя правильнее было бы назвать ее светской дамой. Во всяком случае, это определение больше подходило к тому образу жизни, который она вела до развода с мужем. Это имя Шарли носила до 21 года. Иными словами, до побега из наркологического реабилитационного центра, куда ее поместила мать. А второй Шарли ничего не знала. Даже то, существовала ли эта женщина когда-нибудь на самом деле. Лицо на фотографии было тем же, что и в настоящем паспорте. Поддельный раздобыл ей отец Давида, Фабиан, который до помещения в ту же клинику, что и она, был наследником весьма влиятельной семьи и имел множество полезных связей. Шарли знала, что ее мать пойдет на все, чтобы найти ее, и фальшивые документы давали ей возможность сбежать в очередной раз. Уже вместе с Фабианом и их будущим ребенком. Они были безумно влюблены друг в друга. Они могли бы стать настоящей семьей. Потом Фабиан исчез. Шарли пришлось рожать в одиночестве под фальшивой фамилией, которую унаследовал и Давид. После этого они перебрались к Брижит, которая присматривала за ребенком по ночам. Можно было даже с некоторой натяжкой сказать, что жизнь наладилась. Хотя довольно грустная жизнь. Так продолжалось вплоть до попытки изнасилования, до Тавеннена. Когда Серж вошел в ее жизнь, точнее, когда она сама бросилась в его объятия, он начал распоряжаться ею с такой безапелляционностью, что это уже тогда должно было бы насторожить Шарли. «Ты влипла в историю с полицией нравов. Ты танцуешь полуголая в каком-то притоне. Я не хочу, чтобы твое имя связывали с грязными историями». Слушая эти слова, она покорно кивала, как провинившаяся школьница, слишком растерянная для того, чтобы возражать, хотя была совершенно не виновата в случившемся, и вообще как-то противостоять напору Сержа. В конце концов, одна фальшивая личность или другая, какая разница? Настоящая Шарли, живущая где-то в самой глубине ее души, все равно была безымянной. Итак, Ан-Шарль Жермон, она же Софи Бердан, превратилась в Шарли Руссо, хотя так и не узнала, существовала ли такая женщина на самом деле, или это имя выдумал Серж, чтобы оправдать прозвище Шарли, которым наградил ее в самом начале знакомства, и с тех пор он иначе ее не называл. Итак, Серж Тавеннен окрестил ее заново, уже в третий раз, и Давида с ней заодно. «Пусть он носит фамилию Руссо. Так будет проще для оформления документов. В школу или еще куда». Почему она попросила Брижит сохранить два предыдущих паспорта? Шарли не знала. Скорее всего, это был инстинкт существа, привыкшего к переходам из одного мира в другой. Ведь прежде ей уже довелось сменить бальные платья на стринги со стразами, а матрас на полу сквота на койку в наркологической клинике. И она знала, насколько непрочны эти границы, насколько непредсказуема жизнь. Не исключено, что сыграла свою роль интуиция. Уже тогда Шарли предчувствовала, что рано или поздно расстанется с Сержем, который, ко всему прочему, ничего не знал о ее происхождении, хотя благодаря профессиональному чутью мог что-то подозревать. «Да откуда ты в самом-то деле? Можно подумать, тебя воспитывали в пансионе для благородных девиц!» – ворчал он иногда. Но Шарли отмалчивалась, зная, что если плохое воспитание и образование можно улучшить, то сделать обратное фактически невозможно. «И вот еще мобильник, как ты просила», — добавила Брижит. «Сим-карту я оформила на себя». И положила мобильный телефон на стол перед подругой. «Теперь, может быть, ты мне расскажешь, что случилось?» Она села рядом с Шарли и провела рукой по ее волосам с почти материнской нежностью. Шарли закусила губы. Она еще ни разу в жизни не солгала Брижит, даже ни о чем не умолчала. Подруга всегда оставалась для нее единственной опорой, единственной спасительной гаванью, укрывающей от жизненных бурь, единственная читательница ее истории, полной версии, без купюр. Но рассказать Брижит о последнем приключении означало своими руками сокрушить эту опору. Если она промолчит, для подруги так будет лучше. Потом, когда все закончится, когда она будет богата и свободна, самое главное, свободна, она позовет Брижит к себе, и тогда, наконец-то, для всех троих начнется новая счастливая жизнь. Без мужчин, без измен, без опасностей. А пока молчание, терпение, осторожность. «Я не могу, Брижит. Правда, не могу. Для тебя будет лучше, если... Ты ведь его не... «Не говори ничего. Ни о чем не спрашивай. Обещаю, что вернусь к тебе, как только смогу. И... Нет, лучше ты к нам приезжай. И все изменится. Навсегда. Все будет по-настоящему хорошо. Я тебе обещаю». Брижит ничего не ответила. В ее широко распахнутых глазах читались ужас, тревога, отчаяние. Наконец она машинально кивнула. «А Давид, он это видел?» – прошептала она. «Как это случилось?» «Не знаю. Я правда не помню. Все произошло так быстро. О, Господи, что теперь с нами будет?» Брижит уже собиралась что-то сказать. Наверняка по своему обыкновению утешить, ободрить. Но ей помешал какой-то шум. Разглядев сквозь душистую дымовую завесу маленькую фигурку, переступившую порог комнаты, Шарли тут же вскочила. «Ты почему не спишь, котенок?» «Не могу уснуть». «Почему?» «Не знаю, у меня как будто электричество во всем теле, оно проходит сквозь меня». Обе женщины тревожно переглянулись. Брижит снова непроизвольно кивнула. Шарли приложила ладонь ко лбу сына, чтобы проверить, нет ли у него жара. После некоторого молчания Брижит спросила. «Вы здесь переночуете?» «Нет, я думаю, нам лучше подыскать какой-нибудь маленький отель. Сейчас всего час ночи, так будет надежнее». Брижит поняла, что настаивать бесполезно, и скрылась в кухне, откуда вышла через пару минут с небольшим пакетом в руках. «Я собрала вам кое-какие лекарства, на всякий случай», — пояснила она, протягивая пакет Шарли. «Парацетамол, аспирин и тиместа. Если Давид так сильно нервничает, то, может быть...» Брижит замолчала. Продолжать и впрямь не было смысла. Так или иначе, она знала, что Шарли никогда, никогда не даст сыну транквилизатор, если только это не будет вопрос жизни и смерти. «И вот мои ключи от машины», — добавила она. Шарли уже собиралась отказаться, но Брижит не позволила ей даже рта раскрыть. «И без возражений. Это допотопная Клио, она уже почти ничего не стоит. Потом объясню, где она припаркована. Я так поняла, ты приехала на его машине? Ее будут искать в первую очередь. Пока оставь авто здесь. Завтра я им займусь. А теперь поезжайте. Не будем тратить время на разговоры». На прощание она расцеловала Шарли и Давида, после чего быстро шепнула подруге на ухо. «И ни о чем не беспокойся. Мы всегда выпутывались из передряг. И на этот раз уж точно все будет хорошо».